а в последние годы книги Семена Зернова. При всем доброжелательном отношении к описываемым народам эти авторы не скрывали удивления от того, что чукчи, эскимосы, ненцы оказались такими же людьми, как все другое население Земли. Вот написать бы такое, чтобы читатель удивился не тому, чем отличается чукча от другого человека, а тому, сколько между ними сходства. Иногда Ринтен был готов тут же сесть за стол, но его удерживали робость, страх перед огромной ответственностью, которая ложится на человека, решившегося сказать людям что-то свое. Чтобы подавить искушение, Ринтен выходил на улицу и шел к Маше. Ринтен жил в другом общежитии. Его не пускали в комнату к Маше, а посылали кого-нибудь вызвать ее. Ринтен садился на длинную скамью и ждал. Ждать приходилось порядочно. Маше надо было спуститься с самого верхнего этажа. Зато Ринтен еще издали узнавал ее шаги, когда она торопливо сбегала по лестнице, стуча каблуками по каменным ступеням. Не успели постоять настоящие холода, как кончилась ленинградская зима и пришла весна. Солнце неистово пекло, раскаляя железные крыши, размягчая асфальт, глубоко прогревая остуженные долго зимой камни набережных. У древней стены Петропавловской крепости вылегли на лежбище любители раннего загара. Город как бы сбросил с себя зимнюю хмарь, принарядился, засветился улыбкой, выставив на солнце все, что могло блестеть, радовать глаз человека, вызывать у него весеннее настроение. Вскоре после майских праздников по Неве прошел ладожский лед, ослепительно белый, не похожий на серо-черный покров зимней Невы. Льдины ломались у каменных устоев Невских мостов, шуршали о гранитные берега и темнели на глазах, пока шли с верховьев от Смольного до моста лейтенанта Шмидта. Купол Исаакия вторым солнцем блестел в городе, и, не прижмурившись, больно было смотреть на него. В прохладных комнатах общежития не сиделось, тянуло на улицу, на проспекты, полные весенней толпы, на набережные, где прогуливались влюбленные, командированные, экскурсанты, студенты, которым в эти дни полагалось в библиотеках и общежитиях готовиться к экзаменам. И Ринтен, несмотря на строгий, установленный им для себя режим, не мог усидеть за книгами в такие дни. Кровь оленеводов и морских охотников, для которых долгое солнце — это длинная дорога, тянула Ринтена к морю, на открытые просторы, где можно видеть горизонт, далекие облака и встречать грудью весенний ветер. Он уезжал на Кировские острова или просто садился на трамвай, ехал до конечной остановки и шел к берегу Финского залива, который убегал в далекую туманную дымку от шумных и горячих улиц, от раскаленного металла, от блеска золотых куполов и шпилей. Профессора жили на загородных дачах и приезжали принимать экзамены, загорелые, посвежевшие и даже подобревшие. Ринтен занимался по утрам. Он вставал около 4, завтракал кипятком с Сайкой и дешевыми конфетами, выходил из общежития и направлялся в Соловьевский садик к обелиску Румянцева Победам. В эти часы, когда город как бы замирал перед началом очередного дня, и солнце поднималось за громадами домов, яснее думалось, и сухой текст научных трудов иногда казался даже привлекательным. Порой одолевал сон. Тогда Ринтен спускался по гранитным ступеням у сфинксов к Неве и освежал лицо. Наступили белые ночи. Солнце вставало рано, еще в ночи, если судить по часам. В тишине нарождающегося дня медленно сходились два полотна огромного моста. Вспоминалась первая ленинградская ночь, когда это зрелище удивило и испугало ребят, будто какой-то великан взял и сломал мост. Ринтен долго наблюдал за мостами, а потом, с сожалением, возвращался к своим учебникам и конспектам. Милиционер Мушкин уже знал все излюбленные Ринтеном места и приходил поговорить на ученые темы. Но стоило ему заметить, что студент торопится в библиотеку или на консультацию, как он поспешно уходил и вслух бранил себя за назойливость. В зачетной книжке Ринтена одна за другой ставились отличные отметки, и это было приятно. Даже английский язык, который, в общем-то, отдавался ему нелегко, был сдан отлично. Ринтен и Кайон не беспокоились за этот экзамен, надеясь, что по дружбе Софья Ильинична Уайт не будет к ним слишком строга. Но дочь Альбиона вдруг заявила, что экзаменовать ребят будет совсем другой преподаватель. «Я буду к вам снисходительно», так объяснила она свое неожиданное решение. Но оказалось, что Софья Ильинична так подготовила своих студентов, что экзаменаторы лишь одобрительно переглядывались, пока Кайон бойко читал Вашингтона Ирвинга. Кончилась сессия. Впереди было лето, долгое, теплое, ласковое, такое непохожее на длинные прохладные дни на берегу Ледовитого океана, когда уже через месяц-полтора ждешь снега и заморозков. Ринтен продолжал видеться с Машей. Они гуляли по весеннему городу, просиживали на каменных скамьях Невских набережных долгие светлые ночи, ходили слушать музыку на концерты в филармонию, и оба чувствовали с каждым разом крепнущую близость. И все же бывало, что посреди интересного разговора Ринтен вдруг уходил в себя, и Маша, не понимая, в чем дело, обижалась, а Ринтен не решался сказать ей о своей любви, потому что боялся, А вдруг случится опять то, что было с Наташей?